Часть 68. Брейн и сам не понял, как майор Корсак уговорил его. Объективно он понимал, что предложенная майором практика могла не столько пригодиться, сколько раскрыть в нем какие-то новые резервы. В конце концов, он посещал в Академии разные странные факультативы, вроде методов восстановления путем остановки дыхания. Попробуй перестать дышать, и ты спустя 30 секунд начнешь испытывать дискомфорт. А если усилием воли все еще будешь держаться и дальше, волна животного ужаса и паники охватит тебя. На занятиях в академии их учили проходить этот порог. И оказывалось, что за ним боль уже не так сильна. Она скорее похожа на холод. Но идти дальше не рекомендовалось, как и делать большие вдохи после окончания упражнения. Возвращаться следовало постепенно, наполняя легкие на 20-ю и потом на 10-ю часть. Если сразу попытаться сделать вдох, чего очень хотелось, начинался приступ удушающего кашля, и затем долго болело горло. Какое-то время после этого упражнения Брейну казалось, что он видит вокруг людей и предметов какую-то ауру. У людей она была многоцветная, а неодушевленные предметы светились одним или двумя цветами. Упражнение рекомендовалось для восстановления после ранений, болезни, или для пополнения сил, если накануне сильно выложился. Одним словом, что-то подобное практике Корсака у Брейна было, и он принял это предложение, хотя сейчас стал думать, что поспешил. Однако предметный стол уже медленно двигался в полость вакуумной камеры. Подрагивал пол, и прозрачные стенки колбы начинали казаться Брейну слишком тонкими и ненадежными. Корсак сказал ему: «Давай, прямо сейчас. Просто постой в кабинке. Почувствуй атмосферу». И Брейн согласился, хотя они вроде уже собирались уходить. А когда кабинка закрылась, Корсак по радио предложил съездить, проветриться в камеру. «Чего тянуть, раз уж ты в кабинке? Давай сегодня сыграем все вступления, а в следующий раз уже начнем с основной музыки». «Что он имел в виду под музыкой?» — задал себе вопрос Брейн, чтобы только отвлечься от внутренней тревоги. Предметный стол остановился, и Брейн услышал, как заработали насосы, выравнивая вакуум до 4 единиц. «Слышишь меня?» Брейн кивнул. «Представь, что сегодня уже первый раз». «Я не готов, сэр». «Я знаю, что ты не готов, поэтому только представь и все, понял?» Брейн кивнул. Потянулись длинные тягучие мгновения. Мог ли Брейн доверять Корсаку? Мог. На все 100%? Это был провокационный вопрос. Что-то лязгнуло под ногами, и Брейн почувствовал, как сомкнулись в грудной клетке ребра. Неужели все? Яркий свет ударил в глаза, и он зашел за угол здания. Звонок диспетчера снова и снова напоминал о себе, поэтому пришлось ответить, причем Брейн знал, с кем говорит. «Здравствуй, племянничек». «Привет, тетя». «Получили твои рассказы. Очень красиво». «Я знаю, тетя». «Чего трезвонишь?» Брейну не нравилось, что с ним связался куратор, ведь он уже выполнил задание и был готов вернуться, чтобы получить заслуженные 2 недели отдыха. «Я знаю, что ты герой и много всего заслужил, но тут такая казнь образовалась». «Вот уроды». «Что, простите?» «Это я не вам». «Очень надеюсь. Одним словом, нужно присмотреть за одним парнем. Он майор. Работает в Министерстве обороны в должности инспектора». «Фейл, перешлите, не нужно этих разговоров. Даже кодированные каналы протекают». «Ой, какие мы нервные. А когда сам диспетчером сидел, был куда спокойнее». «А, Лукас?» Брейн вздохнул. Да, работа в поле заставляла более ответственно относиться к режиму секретности. А сидевшим в теплых креслах, иногда с подогревом и функцией массажа, задницам понять переживания работающего в поле было невозможно. И даже при очень большом желании, не в полной мере. «Окей, держи файл. Ну и не забывай о бонусах, парень. Ты сейчас на сверхурочке». На том распрощались. Брейн вышел из-за угла и осмотрелся. Был жаркий полдень, и улица выглядела пустынной. Публика выползала из кондиционированных помещений ближе к 5-6, а пока было пусто. Только припаркованный вдоль тротуара автомобиль и его собственный фургон. Ничего особенного. Грязно-бежевый с полустершейся надписью развозного агентства. Таких было много, реализуемых компаниями по истечении гарантийного срока. Обычный фургон — один из сотен в этом городе, один из нескольких десятков в этом районе и один из дюжины на этой длинной через весь город улице. Однако проезжавшая мимо полицейская машина остановилась именно возле него, и двое полицейских, наплевав на инструкции, выбрались наружу без защитных шлемов, но почему-то в бронежилетах. Увидев их, Брейн был удивлен. В его файле на прошлое задание были прописаны все датчики и видеокамеры, а также периоды полицейских и военных спутников. Никто не мог его вычислить, кроме разве что предательства. Впрочем, сейчас гадать было поздно. В идеале он должен был просто исчезнуть, оставив копам отработанный фургон. Пусть порадуется. Однако в свете нового задания хвосты старого следовало почистить. «Эй, парни, что происходит? Это моя машина!» — крикнул Брейн, появляясь совсем рядом с копами, и они тотчас наставили на него стволы. «Стой, где стоишь, ублюдок!» «Да что вам нужно?» — сыграл удивление Брейн, покорно поднимая руки. «Твой фургон? Мой, а что случилось?» Копы переглянулись. Парень действительно выглядел обычно и даже слегка мандражировал, а значит, испытывал уважение к представителям власти. И представителям это нравилось. «Что-нибудь слышал о покушении в Торби?» «Нет, а где это?» Копы снова переглянулись и опустили стволы. Этот деревенщина выглядел совершенно беспомощным. «Документы на транспортное средство имеются?» «На чего?» Копы рассмеялись. «На твой ублюдский шарабан!» — пояснил один из них, и они снова начали смеяться. Брейн позволил себе робкую улыбку, слегка прихрамывая, прошел к кабине и, открыв дверцу, достал планшет с чипом, где хранились все данные на его оперативный транспорт. Похоже, ребята перебдели самих себя, и теперь им требовалась лишь отмазка, что, дескать, проверили и покатили по своим делам. Копы приняли планшет, приложили к нему свой контроллер и тут же снова схватились за пистолеты. «Предательство», — мысленно повторил Брейн, снова поднимая руки. Эта остановка не была инициативой копов. Их старательно наводили. И теперь, сверившись с базой данных, они удостоверились. Их наводили именно на этот фургон, а стало быть... «Стой на месте, сукин сын!» — завопил один полицейский, и Брейн приготовился исполнить традиционную слезную оду про то, что они ошиблись, а на самом деле он простой техник, сейчас временно без работы, ну и так далее. На этот случай у него было заготовлено немало жалостливых историй или анекдотов. А еще хорошо шли истории про бывшую, которая спуталась с одним уродом, который... «Лукас, да?» — услышал Брейн, хотя ожидал чего-то подобного, но получилось все равно неожиданно. Его назвали по имени. Какие еще нужны были аргументы? «Какой Лукас, ребята? Там же в документах все написано!» Сыграл отчаяние Брейн и даже сделал шаг вперед, хотя, конечно, рисковал. Очень рисковал. «Стоять, сука, стоять!» Заорали оба, но было поздно. Брейн уже выбил пистолет у ближайшего копа и, толкнув его на напарника, добавил обоим, не особо церемонясь. По всему выходило, что времени у него еще меньше, чем он предполагал, поэтому действовать приходилось жестко. Быстро оглядевшись, он схватил копов за ремни и поволок их к машине. Дернул дверцу, она была заблокирована. Бросил одного из бесчувственных копов и, приподняв второго, прислонил к двери, и та, почувствовав именной датчик, разблокировалась. Из салона пахнуло сыроватой прохладой. Фильтр кондиционера давно не чистили. Затолкав обоих копов внутрь, Брейн быстро проверил у них пульс и кивнул. Через час оба будут в порядке, а кондиционер не даст им получить тепловой шок в машине, брошенной на солнце пеки. Все, теперь к фургону. По всем правилам следовало сжечь его, взорвать, утопить, аннигилировать. Однако внутри оставались инструменты из сверхпрочных материалов, которые без специального оборудования не уничтожить. Их нужно было просто спрятать, и Брейн знал, где.